Дистанционная медицина – надежда села. Нехватка специалистов стала бичом нашего здравоохранения. В Архангельской области это явственно ощущается не только в сельской глубинке, но даже в областном центре. Региональные чиновники, пытаясь объяснить ситуацию, говорят банальности и не могут пока предложить действенных способов исправления ситуации. Что же необходимо предпринять, чтобы кадровый дефицит перестал быть фактором пагубно отражающимся на здоровье северян? Анатолий Беднов. Как все-таки избавиться от кадрового голода? Александр Тутов. Лучше поговорить о том, как упростить ситуацию в медицине. Не будем ее оголтело критиковать, хотя, конечно, есть за что. Я бы хотел рассказать о том, как приблизить здравоохранение к нашим сельским районам. Хотя и в самом Архангельске ощущается нехватка специалистов. А что же уж говорить о сельских жителях, до которых медицина практически добраться не может? В сельские ФАПы поступает новая аппаратура, а работать на ней некому. Молодые специалисты не едут. Из тех, что работают, многие уже в возрасте и при всем своем опыте и профессионализме не умеют работать на этой аппаратуре. Отсюда возникают проблемы с диагностикой и назначением лечения. А есть еще поселки в Ненецком округе с населением в 1000 человек, где нет даже аптеки. А санавиация – дорогое удовольствие. Надо в связи с этим вспомнить такой экстравагантный проект, когда в каждом селе, даже маленькой деревушке с населением в 2-3 человека или там, где все население, приезжающие летом дачники, поставили по телефонному аппарату. А для них ведь требуются электронные карты. Анатолий Беднов. Как их достать в селе? Александр Тутов. Я уж не говорю о том, что у многих сейчас есть мобильные телефоны. Но одновременно есть и преимущество в такой ситуации. Связь существует практически по всей области. Значит, есть возможность подключить интернет, в котором есть всем хорошо известная бесплатная программа Skype. И если телемедицина, которую пытались ввести, дорогое удовольствие, потому что требуется специальное оборудование, то Skype – дешевая система, которую можно установить в любой деревушке, а в Архангельске надо сделать консультационный центр, который может отвечать на все вопросы. Анатолий Беднов. Медицина в режиме онлайн? Александр Тутов. Да, она поможет поставить правильный диагноз, помочь в назначении лечения. И в тех очень отдаленных точках, из которых трудно добраться до Архангельска, это было бы способом решения проблемы. Подобрать группу людей, которые могут нормально консультировать, находясь в Архангельске. Этим должны заниматься грамотные специалисты, которых надо хорошо оплачивать. Но это гораздо дешевле, чем решать социальные проблемы специалистов на селе. Хотя, по моему мнению, здесь должен быть высокооплачиваемый семейный врач, который по принципу земского врача ездил бы и обслуживал различные территории. Так бы решилась проблема сельской медицины. Анатолий Беднов. А как власти реагируют на это предложение? Александр Тутов. Говорят, что средства на лечение, консультирование и обучение есть, только ВОЗ и ныне там. Почему-то к столь простому методу улучшения медицинской обстановки в регионе чиновники от медицины относятся прохладно. Не хочется думать о плохом. С этих методик ничего особенного не откусишь, так сказать. Все-таки я надеюсь, что они будут заниматься этим вопросом. Хотелось бы и депутатов-медиков привлечь к этой теме. Требуются только нормальные, грамотные управленческие решения. А вопрос с интернетом решается элементарно. И сколько жизней и здоровья можно будет спасти? Анатолий Беднов. Но ведь проблема дефицита специалистов остро стоит и в городах области. Как тут быть? Александр Тутов. Другая тема – огромные очереди. Попасть к специалисту практически невозможно. Я 2 недели не мог попасть к терапевту. Хорошо, что, будучи врачом, я сам назначил себе лечение, и мне больничный был не нужен. А как быть обычному человеку? Я понимаю, что участковых врачей не хватает. Есть отдельная очередь для тех, кто без талонов. Я бы ввел отдельный прием для работающих. Тех, кто ограничен во времени и появиться у врача может только в перерывах. Интернет-метод записи, он не так эффективен, потому что многие записываются заранее, на всякий случай. Программа развития здравоохранения на словах выполняется, но ее результатов что-то не видно. Зарплата у медиков не выросла. Потому что если где-то ее подняли, то тут же убрали доплаты. Тем более, что большинство медиков работает на несколько ставок, что тоже не полезно, в том числе и для здоровья. Проблема в том, что в поликлиниках не осталось хороших специалистов. Особенно тех узких. Их зарплата невелика. И очень много документации надо заполнять. Так что некогда осмотреть пациента. Эти методики схематического лечения, которые требуются для страховой медицины, не всегда подходят для лечения пациентов. Они отучают смотреть на каждого человека индивидуально. Анатолий Беднов. Знаю, что и в фармацевтике у нас не все благополучно. Александр Тутов. В Госдуме сейчас готовится закон, по которому без рецепта нельзя будет получить никакое лекарство. В каком-то смысле это даже хорошо. Но борются не с причиной, а со следствием. А причина в том, что в больницу не попасть. И людям приходится заниматься самолечением. Я, естественно, против самолечения. Но давайте сначала отрегулируем нормальный прием. Можно опять же с помощью дистанционной медицины сбросить на электронный адрес рецепт. Но если в сельских районах не будет аптек с набором нормальных лекарств, то это будет гораздо хуже и опаснее, чем самолечение. Так благое дело может превратиться в очень серьезную проблему для населения отдаленных регионов. Февраль 2014 года.